Раненого цареубийцу подвели к Старку. Тот попытался улыбнуться, но боль от стрелы заставила его скривиться. «А, юный роб», — произнес Ланнистер с кривой насмешкой, — «довольно подло заманивать честных рыцарей в ловушку». Рядом появился лютоволк, с окровавленной пастью, утробно зарычавший. «Не вижу тут честных рыцарей, только клятва преступников и грабителей», — равнодушно парировал роб. «В клетку его». Перед этим Тион вытащил свою стрелу, вызвав болезненный стон и яростный взгляд цареубийцы. На память, улыбнулся Грейджой рабу. «Сына Тайвина увели, а роб приказал всем приготовиться к новой атаке. Осталась еще часть войск разбитого Джейми Ланнистера, осаждающих дом его матери». Глава 21. Примечание к части. Бичина. Они атаковали ночью, точно так же, как ночью, они заманили Джейми Ланнистера и разбили его армию в узкой долине, в шепчущем лесу. Чтобы полностью блокировать Риверен, Ланнистерам пришлось осаждать его с трех сторон, с юга, с запада и севера. Это и стало причиной поражения западников. Первым нанес удар Бриндин Талли, атаковав северный лагерь. Западники проморгали нападение, все дозорные были перебиты заранее. Частокол, окружающий лагерь, был быстро смят, и северяне начали сметать войска осаждающих. Когда северный лагерь был перебит, с западного корпуса пришло подкрепление, и было легко отбито. Половина переплывающих через реку просто-напросто утонула вместе с лордом Брэксом, командующим западным лагерем. Замковые требушеты Риверена сказали свое слово. И именно, когда западники были окончательно дезорганизованы смертью командующего, Роб Старк ударил всей мощью северной конницы. Некоторое время лагерь держался под напором северян, но когда по осаждающим ударили сзади защитники Риверена, то лагерь пал. Поражение Ланнистеров стало очевидно. Отбив попытку какого-то гвардейца львиного дома сбросить его с лошади, Тион быстрым взмахом меча, слегка нагнувшись, чиркнул по горлу наглецу. Не успел он понаблюдать за падающим западником, как чуть не получил новый удар по голове. Какой-то рыцарь чуть не огрел его булавой, но Грейджой вовремя уклонился, едва не упав с коня. Было близко. «Ненавижу, блять, коней». Новый удар он попытался отбить мечом, и это было глупостью. Удар был настолько силен, что Грейджой покачнулся и вывалился с лошади. Быстро очухавшись, он поднял меч и встал на ноги, смотря на рыцаря в цветах Брэксов, пурпурный единорог на серебряном поле. Харнваль издал клич рыцаря и замахнулся булавой вновь, желая добить Тиона. Тион уклонился кувырком и подрезал лошади ноги. Конь издал болезненный стон и повалился на землю, уронив и своего наездника. «Чертов северянин! Будь ты проклят, бесчестный язычник!» — заорал рыцарь, попытавшийся подняться. Тион ему не дал, меч быстро вошел в незащищенную шею. Рыцарь забулькал, и по его латам потекла ярко красная кровь. Впрочем, Тион особо не вглядывался, в разгар битвы и в темноте это не заботило его. «Мертв и мертв. Я не северянин, идиот», — пробурчал Тион уже мертвецу. «А Грейджой?» Он огляделся, битва стала беспорядочной, и мало что можно было в ней разобрать. Смешались сотни цветов разных гербов, разносились кличи, и поле заглушили лязг железа и наполненные яростью и болью крики. Он заметил, как недалеко от него теснят рыцаря в цветах дома мормонтов. Он с хеканьем отбивался от двух солдат в красных плащах и с щитами с выгравированным львом. Грейджой быстро приблизился к ним сзади и проткнул одного из солдат в подмышку. А воин, мормонт, отбив парочку очередных ударов, булавой проломил шлем другому западнику, заставив того безмолвно упасть. «Труп однозначно. Благодарю». Показалось ли, но Грейджою послышался женский голос. «С тебя кружка темного иля». Махнул рукой Грейджой, не желая завязывать разговор, и осмотрелся в поисках раба. Он является практически его телохранителем, и поэтому должен следить, как бы его друга кто-нибудь не отправил на свидание к старым богам принудительно. Он услышал сзади хмык, и больше ничего. Уже не обращая внимания, заметив свою цель, он двинулся к рабу, окруженному несколькими северянами. Битва уже была практически окончена, солдаты и рыцари либо сдавались, либо умирали. «Ну и где ты шлялся, Тион?» Оглядев Грейджоя, насмешливо бросил роб, вытирая свой окровавленный меч. Круги под глазами, несколько морщин и мрачное выражение лица. «А куда пропал роб Старк? Ты уже не тот, что прежде, пылкий мальчишка, рвущийся в бой. Убивал солдат Ланнистеров, роб. Пришлось немного напрячься с одним рыцарем из Брэксов. Надеюсь, ты не убил лорда Брэкса, за него бы дали хороший выкуп», — промолвил роб, поглядывая на серого ветра, подошедшего к своему хозяину с чьей-то рукой в зубах. «Не уверен, что это не он. Тиону стало немного смешно от того, что он убил свою пару мешков золотых драконов. Хотя вряд ли этого лорда выкупили бы скоро, если вообще захотели бы выкупить. Рядом с Робом стояла парочка карстерков, Торухин и Эддард, оба сероглазые и темноволосые. Чем-то похожи на Эддарда Старка, даром что дальние родственники. Рядом стоял и сир Виндил Мандерли, с непонятным чувством посмотревший на подошедшего лютоволка. «Милорд», к Робу подошел один из капитанов. «Ланнистеры разбиты, я вижу», — мрачно проворчал он. «Лучше скажи, что с южным лагерем?» «Отступили, милорд, что с пленными?» Задал Старк новый вопрос, поглядывая на капитана сверху вниз. Тот довольно твердо смотрел на дворянина, одетый в бригантину и носящий сюрка с гербом Старков. Полусферичный шлем с наносником, закрытые поножами ноги, кожаные штаны и грязные сапоги. На Старка смотрел угрюмый бородатый северянин с лицом давно попрощавшимся с молодостью, множественные морщины и пара шрамов наглядно это показывали. «Их еще подсчитывают и опознают, милорд», — с хриплыми нотками ответил капитан пехотного отряда. «Как твое имя, капитан?» «Криган, милорд». В голосе северянина не было какого-либо страха, скорее любопытства, почему это сам лорд Старк интересуется его именем. «Так вот, Криган», Роб погляделся. «Скажи остальным, пусть соберут 600 конников и последуют за отступающими из южного лагеря, но пусть не наглеют, бейте отстающих и мелкие отряды отступающих». «Да, милорд». Капитан Криган поклонился и ушел. Через некоторое время Тион узнал, что убитый им Бракс, никакой не лорд, и даже не сам Бракс, просто присягнувший этому дому рыцарь. Почему? То Тиону от этого только полегчало, а сам лорд Бракс утонул. Попытался помочь северному лагерю, да какой, тот ребушет проявил меткость и попал прямо в плот, на котором пытался пересечь зеленый зубец Бракс. Во время битвы к ним переметнулся один из наемных отрядов, какие-то волонтийцы. Роб, конечно, был рад, только платить им особо не хотел. Так что, скорее всего, придется волонтийцам покинуть Вестерос. Нашелся и плененный дядя Робба, Эдмарт Алли. Он предстал перед ним слегка заросший, с грязными рыжими волосами и усталым взглядом, но при виде Робба сильно обрадовался, посветлев лицом. «Лорд Эдмар», — вежливо обратился к нему Робб, — «войска ланнистеров разбиты и осада с Риверона снята». «Я вижу, дорогой племянник», — ответил с улыбкой Талли. «Как ты показал этим львам?» «Не то что ты, Эдмар», — раздался голос, и сзади подошел Бриндин Талли. «Не очень умно разделять войско». Улыбка наследника речных земель исчезла под взглядом черной рыбы. «Дядя», — начал он, но был тут же прерван. «Потом поговорим», — махнул рукой Бриндин. «Лучше войдем в замок». Роб поддал последние приказы и со своей семьей со стороны матери отправился в Риверон, как и многие северные лорды. Их встретил Титас Блэквуд, который командовал защитой замка с остатками речной армии. Они расположились в большом чертоге Риверона. Эдмар благодушно уступил свое место Роббу, заработав парочку странных взглядов от находящихся тут речных лордов. Чертог Риверона смог вместить в себя всю ораву лордов Севера и Трезубца. Слуги быстро положили на длинные столы небольшое количество закусок и выпивки для лордов. Несмотря на осаду, погреба Риверона не успели опустить. Осада была недолгой. Тион расположился недалеко от Робба, и тут к нему подлетел его питомец, Цицерон. Он сразу же прильнул к нему, прося немного зерна. «За зерно». Ничего подобного с собой у Тиона не было, не будет же он таскать с собой мешочек зерна, когда битва на носу. Он надел только панцирь, кольчугу и шерсть. Присмотревшись к столу, он заметил неподалеку ковриги хлеба. Пододвинув посеребренную тарелку, наверняка сделанную из железа, поближе, он оторвал от ковриги кусочек и скормил попугаю. Тот радостно принял подношение. Грифджой почувствовал боль в шее и небольшое головокружение. Падение с лошади не осталось без последствий, да и чувствовал, что его немного потряхивало после выброса адреналина. Вздохнув и попытавшись успокоиться, он огляделся. В зале стоял шум, все лорды переговаривались между собой, и даже Робб говорил о чем-то со своим дядей и двоюродным дедом. Внезапно он почувствовал на себе взгляд. Обернувшись, он наткнулся на знакомые серо-голубые глаза, оценивающе смотрящие на него. Это оказался его сосед по столу, лорд Джейсон Маллистер. «Лорд Джейсон», — вежливо кивнул Тион. «С. Лорд Грейджой». Маллистер смотрел на него так, словно ждал от него какой-то проблемы или удара в спину. Сидящий рядом с ним юноша с любопытством поглядывал на него. Это оказался Патрик Маллистер, один из тех, кто сопровождал рядом Робба до лагерной битвы, как ее уже успели окрестить. «Я не лорд, ведь мой отец еще жив. Приношу свои извинения», и на этом странный разговор закончился. Маллистер просто отвлекся, потому что к нему обратился кто-то из Бракенов. А Тионный сам не желал продолжения разговора. Скармливая кусочки хлеба попугаю, иногда поглаживая по хохолку, Тион ждал, когда Роб скажет свое слово. И он сказал: «Милорды», обратился Старк ко всем сидящим в большом чертоге Риверена, «из столицы пришли ужасные вести». Зал затих, внимая каждому слову мрачного волка. Вид Робба был хуже прежнего, он выглядел грустным, яростным и мрачным одновременно. «Мой отец, лорд Эддард, был казнен по ложным обвинениям. Джоффри приказал казнить его на ступенях септы Бейлора». Старку было неприятно такое говорить, было видно, что он еле сдерживается, но пытался вести себя невозмутимо. Чертог просто сотряс яростный крик лорда Амбера, к нему присоединились другие лорды. «Проклятые львы, милорды!» – перекричал всех Роб. Стало известно, что Ренли, после смерти Роберта Баратиона, короновал себя в обход своего старшего брата Станниса и Джоффри. «Баратионы совсем с ума посходили!» – крикнул кто-то со стороны речных лордов. «Я не знаю, сошел ли Ренли с ума или просто захотел сместить своего старшего брата», – продолжил Роб. «Но мы должны определиться, кому нам присягать, Станнису, Ренли. Может, присягнем Джоффри?» Очень тихо и осторожно сказал кто-то в толпе. Никто не понял, кто это сказал, но Амбер не заставил себя долго ждать. «Никогда мы не преклонимся перед львиным отродьем», — яростно произнес лорд Амбер. «Милорды», — огромного роста мужик, облаченный в доспехи, с шерстяным плащом, на котором был сшит герб его дома, рвущий цепи великан. Он вышел в центр чертога и обратился ко всем сидящим. «Милорды», — повторил он, — «доколе мы должны терпеть? Разве эти южные корольки знают что-то о севере?» Раздались тихие звуки согласия. «Знают ли они что-то о стене, о волчьем лесе? А может, они когда-нибудь слышали о Скагасе или Белом Ноже, протекающем практически через весь север?» «Нет, не знают, поддержал его Цицерон, но его никто не услышал в поднявшемся гомоне. Грифджой погладил попугая и шикнул на него: «Так почему? Почему, я спрашиваю вас, что почему?» Стали обращаться к нему лорды. «Почему мы еще преклоняемся перед этими южными корольками?» — гаркнул большой Джон Амбер. «Для меня есть только один король, король севера». Амбер повернулся к Роббу и вытащил свой меч из ножен. Преклонив колено, он снова сказал публике: «Король севера, король севера!» — кричали лорды, словно кличи преклоняли колено перед Роббом. Робб был явно потрясен выходкой Амбера, но держался. «Теперь против нас практически весь Вестерос», — подумал Тион, тоже преклонив колено. «Не стоит выделяться, даже речные лорды повторили действия за северянами. Львы, олени, розы, врагов и не счесть, как бы не надорваться». Чертог был ясным, словно день, от света настенных факелов. Только вот Тиону мимолетно показалось, что на них резко опустилась огромная тень, когда Роб вытащил свой клинок и вслед за остальными сказал: «Да будет так, король севера». Глава 22. Примечание к части. Небичина. Он проснулся резко и не узнал места, в котором оказался. На него смотрело множество лиц, чердревных лиц. Они окружали его со всех сторон, а на толстых ветвях сидело сотни, тысячи ворон. И все они твердили только одно: «Чужак, чужак, чужак». Как четки мои мысли во сне, и кажется это все нереальным и реальным одновременно. Необычное чувство. «Чужак, чужак, чужак». Карканье и слова ворон начали раздражать Грейджея. Он почувствовал некое давление, будто кто-то пытается вытолкнуть его, вытолкнуть из тела, понял Тион по ощущениям. Это осознание пришло внезапно и зародило страх. «Чужак, чужак, чужак». Тион стал сопротивляться, он не делал ни одного движения, но стал инстинктивно сопротивляться, будто умение это делать родилось, появилось у него с самого рождения. Он заметил, как с одной из веток, взлетев, рядом с ним приземлилась одна из ворон, только вместо двух глаз, она имела еще и третий, прямо на лбу. «Будь ты проклят, Тион Грейджой», — каркнула ворона человеческим голосом. «Все изменилось, все изменилось». Давление усилилось, стало жарко, Тион почувствовал текущие по лицу струйки пота. «Это же сон, это все нереально». Он не знал, сколько простоял, день, месяц, год или целые столетия. Время утратило для него значение, остался только он и трехглазый ворон перед ним. Ворона удивленно склонила голову. Она явно ожидала другого результата. «Силен, силен». Давление резко исчезло. Все превратилось на мгновение в белый фон, закрывший все собой. Чердрево, каркающих ворон и даже самого трехглазого мутанта. Все исчезло, и Тион окончательно проснулся. Открыв глаза, он почувствовал мерное сопение в ухо и как кто-то его обнимает. Осторожно повернув голову, Тион обомлел. Сопя, ему в плечо уткнулась довольно миловидная девушка с каштановыми волосами. Даже закутанная в постели, Гриджой все равно мог понять, что она довольно высокая. Вернув прежнее положение головы, он пытался вспомнить, кто она такая. Воспоминания представляли из себя рваные лоскуты, и попытка вспомнить хоть что, то вызывала головную боль. Лорды провозгласили Рабба королем Севера, и ему присягнули речные лорды. Пира не было. Никто не хотел оскорбить казненного Эддарда Старка, но никто из больших чертогов уходить не собирался. Велись разговоры, иногда произносились здравницы в сторону Рабба под щеканье металлических кружек. Тион сидел обособленно, его больше интересовал его питомец, которого он подкармливал кусочками ржаного хлеба, да иногда прикасался к вину, кажется, арбарскому, судя по вкусу. Ему было плевать, он не заметил, как к нему подсела девушка в кольчуге и с гербом вставшего на дыбы медведя на зеленом фоне. Она с интересом смотрела, как Грифджой подкармливал Цицерона, а попугай его даже не предупредил, только и глотал целые куски хлеба. Какой прожорливый птиц! Тион вздрогнул и резко обернулся в сторону звука. «Миледи?» — вежливо спросил Грифджой, не особо понимая, кто она. Были, конечно, догадки. «Дисси Мармонт, и я пришла отдать свой долг». Она подозвала кого-то из слуг, снующих между длинными столами, и что, то тихо приказала. Через пару минут притащили две кружки, наполненные темным илем. Тион определил это по цвету и слабо ощущаемому запаху. «Темный иль?» — еще не врубился Грифджой. «Сам сказал, темный иль», — утвердительно кивнула девушка Мармонт, пододвинув кружку. Грифджой сделал парочку осторожных глотков. «Ты помог мне на поле брани, и я решила отдать тебе долг. Значит, это была ты». Грифджой посчитал невежливым сказать ей, что он принял леди Дисси за мужчину. Слово за слово, кружка за кружкой, и они уже смеялись в обнимку над какой-то несмешной шуткой, которую рассказал Грифджой. И тут его воспоминания становятся слишком обрывочными. Шутки становились пошлее, объятий плотнее и прижимистее. Через некоторое время они, пьяные и разгоряченные после битвы, оказались в какой-то комнате, где все и произошло. Он почувствовал движение и снова осторожно оглянулся. На него смотрели сонные, еще не осознавшие случившиеся глаза девы, воительницы. «А она рыцарь?» Через несколько мгновений глаза расширились. «Ты меня трахнул», — констатировала факт Дисси Мармонт, глянув под одеяло. «Да». Слова вырвались скорее по привычке, чем осознанно. «Никаких проблем, только то, что меня трахнул железнорожденный, а так никаких. Считай, что тебя трахнул целый принц железнорожденных». Покрытая лаком и сделанная из местных дубов, дверь открылась и впустила в большую комнату Грифджоя. Тион нагляделся: величественные шкафы из темного дерева, резная мебель, могущая похвастаться вставками из кожи, и настенные канделябры с потухшими свечами. За лакированным столом в курульном кресле сидел Роб Старк, переставляющий фигурки на кайвассе. Тион пригляделся. «Откуда?» – удивленно спросил он, подойдя поближе и взяв в руки одну из фигурок, которую он вырезал лично. «Я приказал взять с собой. Мне всегда нравилась именно твоя кайвасса. Может, потому что настоящую ты не видел?» – с иронией заметил собеседник Рабба. «Впрочем, давай лучше поговорим о другом. Например, зачем я тебе понадобился? Садись». Повелительно рукой махнул рукой Роб, и Тион с некоторым замедлением сел в соседнее курульное кресло напротив Рабба. На голове его друга не было короны, но после того, как его вассалы провозгласили Рабба королем, Старк стал вести себя немного по-другому. В нем стали проскакивать какие-то величественные нотки. Такой же случай наблюдал Тион, когда на голову его отца надели морскую корону. Неужели бытие королем так меняет людей? Вряд ли уж от факта ношения самой короны люди меняются. Прошло всего два дня с того момента, как Рабба объявили королем. Трупы после лагерной битвы уже убрали, тела солдат Запада в основном сжигали, а северян и речников уважительно хоронили по традициям. Теперь возле Риверона возникла парочка высоких курганов. Вернулись те 600 всадников, которые послал Робб за отступающими ланнистерами. По словам их командира, западники, ничего не видя в кромешной тьме, подумали, что на них несется пару тысяч конных, а не жалкие полтысячи. Отступающие до этого момента более-менее организованно, западники просто-напросто перепугались и начали беспорядочный побег в разные стороны. Несмотря на попытки престеров Орли пресечь это, который тут же получил удар мечом плашмя, вырубившись. Какой, то вольный всадник опознал в нем важную фигуру и решил взять в плен, не безуспешно. Отряд неплохо порезвился, по словам того самого Кригана. Они взяли на мечи 500 пехотинцев и стащили вражеский обоз. Насчет количества убитых солдат Тион не мог знать точно, но вот угнанный обоз с припасами и фуражом он видел. Вместе с обозом было и несколько десяток плененных рыцарей и пару мелких лордов из западных земель. Так как пленителями были вольные всадники, рабу пришлось их всех выкупать, в том числе и Престерафарли. «Лорд Болтон прислал мне весточку о поражении на зеленом зубце. Ты не особо огорчен», — подметил Тион, не услышав в голосе печальных эмоций. «Победа над Тейвином не была моей главной задачей, и она была маловероятна. Нужно было лишь отвлечь старого льва». Робт начал расставлять раскиданные по полю фигурки на нужные места. Фигурки разбросаны. С кем, то уже играл. Неожиданный вопрос для Робба, но он ничем этого не показал. С черной рыбой. Ему понравились фигурки. Спрашивал откуда. «Я надеюсь, ты не сказал ему», — хмыкнул Грейджой. «Не хотелось целыми днями вырезать фигурки для Кайвасы по просьбе Бриндина Талли, меня же засмеют». «Конечно, не сказал». Слегка приподнял уголки рта король Севера. «Я возьму Ланнистеров». Робб перевернул поле, и фигурки с вырезанными львиными гербами оказались на его стороне. На стороне же Грейджоя оказались Старки. Грейджой решил сделать ход первым. «Теперь, когда я король Севера, а речные лорды присягнули мне, я остался один против всех. Львы побиты, но все еще сильны. Баратионы, несмотря на разногласия внутри, каждый по-своему силен. У Ренли практически 100 тысяч мечей под рукой. Станнис имеет огромный флот. Что насчет Долины и Дорна? Неужели твоя тетя не хочет помочь?» Старк скривился. «Долина молчит. Я послал несколько писем еще во Орвекейлин, но ответа оттуда нет. А Дорну плевать на нас всех. Затаились за Красными горами. Дорнейцы скорее всего пересидят всю войну. Ланнистеры 15 лет назад убили одного из членов дома Мартиллу, жену принца Ригора. Не пощадили даже его детей. И они это стерпели». Старк, некоторое время подумав, сделав свой ответный ход. «Принц Доран не кажется мне храбрым человеком. Всю свою армию они потеряли в битве на Трезубце. Какой еще выбор оставался у принца Дорана? Дорн не такой уж и несгибаемый, как ты думаешь, Роб. Если бы не глупость юного дракона, то пало бы самое южное королевство в Вестеросе, пало бы еще до воцарения Дейрона Доброго. Возможно, ты и прав, но не будем о трусливых дарнейцах и долинниках. Помощи от них ждать не стоит, мы сами по себе». При упоминании последних в голосе Робба появилось презрение. «Нам нужны союзники, Тион», — начал Робб. «Я хочу послать тебя к твоему отцу, на Железные острова». Ответом ему стал потрясенный взгляд Грейджея. Робб довольно усмехнулся, и на мгновение вся эта мрачность исчезла, чтобы вновь вернуться. Старк, наблюдая, как его друг погрузился в размышления, продолжил свой монолог. «Наши цели сходны, Тион. Твой отец хочет независимости от Железного трона. Мы можем объединиться, чтобы достичь этой цели. Если Железные острова ударят по незащищенному западному берегу, то у старого льва загорится задница от ярости. Я понимаю это, Робб, не хуже тебя. Тот факт, что волки сами решили его отпустить домой, несомненно радовал Тиона. Планы побега, после того как его послали в Ровкейлин, пришлось оставить. Убежишь тут, когда вокруг тебя куча северян, мигом тебя поймают. Но от планов он не отказывался. Возможно, представься случай, он действительно бы убежал в вольные города, добывать себе деньги и положение своим мечом и луком. Но теперь, когда есть возможность вернуться на Железные острова, осталось убедить в этом Робба. Он явно сомневается и скорее хочет узнать мое мнение по поводу этого, чем отпустить меня. План хорош, а мой отец действительно будет не против пощипать Запад, когда старый лев изрядно побит. Нужно лишь отправить ему письмо, и Железный флот начнет действовать. Тион сделал очередной ход, зайдя пешкой Роббу во фланг. «Хорошо», — просто ответил Робб. «До сих пор забыл об этом. Мне теперь обращаться к тебе, ваше величество? Если хочешь, можешь обращаться и так», — равнодушным был ответ Старка. «Ты, кстати, проиграл». И вправду наступило молчание. Робб о чем-то задумался, а Грейджой просто водил взглядом по помещению, наткнувшись на карту Вестероса, повешенной на стене. В мыслях постоянно мелькали Железные острова, сестра, отец, оба дяди и многое другое. «Я не сказал это остальным», — внезапно заговорил сидящий напротив Тиона. «Но отца не просто обезглавили». Робб покинул кресло и подошел к окошку. Руки его были закинуты за спину, а кулаки плотно сжаты. Короля Севера переполняли сильные эмоции, но он старался удержать их в узде. «Ланнистеры!» — голос Робба дрогнул на секунду. «Джоффри приказал выкинуть труп моего отца прямо на опьяненную кровью толпу. Они просто разорвали его на куски. От ярости мрачного волка полетело то самое кресло, на котором сидел недавно он сам». Тион вздрогнул от неожиданности. С громким хрустом кресло врезалось в стену и разломалось. «Я даже не могу вернуть останки моего отца, львы в насмешку вернут мне чужой прах». «Неужели Баратион настолько безумен?» – вопросил Грейджой. «Плевать, насколько он безумен», – рявкнул Старк. «Я не могу и не хочу оставлять это без ответа. И что же ты собираешься делать?» В глазах Робба появился блеск, безумный и страшный, но лишь на долю секунды. Он отвернулся от Тиона и снова вернулся на прежнее положение у окошка. «Показать ланнистерам, что волки имеют клыки, и они острее, чем у львов». Колонна солдат, проходя мимо надвратных ворот Риверена, весело напевала одну песенку. Она появилась недавно, но быстро набрала популярность среди северян. «Красная армия, львиный лорд, снова готовит железный трон, но от стены до Дарнейских морей. Армия севера всех сильней, так пусть же север сжимает властно свой меч суровой рукой, и все должны мы, неудержимо, идти в последний смертный бой. Армия севера, марш, марш вперед, мрачный волк нас в бой зовет, ведь от стены до Дарнейских морей. Армия севера всех сильней». Грейджой улыбался всякий раз, когда слышал эту песню, ведь именно он ее позаимствовал из прошлой жизни и немного изменил текст. Сложнее было найти бардов и подобрать подходящую мелодию, но за пару недель парочка бардов смогли это сделать и сыграли песню в одной гостинице, в которой отдыхали северяне. Им очень понравилось. «Если я попаду в ад, то коммунисты мне там шею пожмут». Грейджою было забавно каждый раз это слушать, не зная, чем для северян станет эта песня через многие годы. Глава 23. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — спросил Тион идущего рядом Робба. Голову рыжеволосого короля обрамляла корона, открытый обруч, украшенный рунами первых людей и девятью металлическими шипами в форме мечей. Корона была выкована кузнецом Риверена, и Старк лично контролировал процесс создания, дабы его атрибут власти был похож на тот, что когда-то носили короли Зимы. «Вне всяких сомнений, Тейвин Ланнистер должен осознать, с кем он имеет дело», — твердо сказал Старк, остановившись на мгновение и посмотрел на Тиона. «Я уже собрал лордов во внутреннем дворе». Роб продолжил стучать сапогами по деревянному настилу замковой галереи. Тион последовал за ним, поглядывая на идущего сзади оруженосца короля севера, Илмар Фрей. Как и все Фри, он чем-то походил на хорька. Прибыл Илмар Фрей несколько дней назад и сразу же стал вице рядом с королем севера как его личный оруженосец. Грейджой видел, как этот мальчишка 11 лет гордо задирал нос среди своих родственников, похваляясь своим положением. Еще немного дальше шли двое латников в серых плащах и с волчьими гербами. Они прошли галерею и вышли во внутренний двор Риверена, на котором собрались почти все лорды севера и трезубца, которые находились в замке. Они стояли кругом, а в центре бревно с полукруглым углублением. Рядом с бревном стоял и Джейми Ланнистер со связанными руками. Вместо золотых доспехов теперь были грубошерстная рубаха серых тонов и бриджи, на которых было столько грязи, что нельзя было даже определить цвет штанов. Плечо цареубийцы было перевязано, о ране позаботился риверенский мистер Виман, король севера. Насмешливо бросил Роббу цареубийца. «И корона под стать, такая же безвкусная и дерьмовая, как и весь твой север». Послышалось недовольное ворчание в толпе, многим не понравились слова Ланнистера. «Заткни свою мерзкую пасть, львиный ублюдок, цареубийца, будь ты проклят, клетвопреступник». Но на все оскорбления Джейми Ланнистер лишь улыбался, ему это казалось забавным, провоцировать толпу вооруженных лордов, будучи связанным по рукам. «Улыбаешься, Ланнистер?» – зыркнул на него Роб. Темные круги под глазами стали более светлыми, но они все равно создавали ощущение мрачности в глазах Старка. «Сегодня удача от тебя отвернулась. Твоему отцу очень понравится мой подарок». Пленник взглянул на половинчатое, квадратное бревно с углублением и усмехнулся. «Неужели ты решил отрубить мне голову, лорд Старк?» Опустил он титул короля, но Роб никак на это не прореагировал. «Неужели жизни твоих сестер стали для тебя так незначительны? Сегодня я не заберу твою жизнь». Король севера приказал стоящим сзади сира Джимми латникам развязать руки и пододвинуть поближе к эшафоту. Роб достал клинок из ножен. «Ты нужен своему отцу живым, но никто не сказал, что я верну тебя целым». Ланнистера быстро вытолкали вперед и наклонили. Один из гвардейцев Старков силой вытянул одну из рук пленника на бревне. Быстрый взмах меча и кисть отделилась от основного тела. Брызнула кровь на дерево. Теперь уже однорукий Джейми Ланнистер с неверием смотрел на свою отрубленную кисть и закричал от нахлынувшей боли. Его увели, дабы прижечь рану заранее приготовленной и нагретой в кузнице железной палкой, раздался новый крик. Стоящий рядом мистер, морщащий лицо от громких криков Ланнистера, начал заниматься обрубком, который раньше был рукой. Раздались смешки, некоторые открыто улыбались. Даже многие речные лорды, помнящие, как разграбили их поместья и земли, одобрительно смотрели на это. «Я отправлю старому льву руку его старшего сына как предупреждение», — промолвил громко король Севера, оглядывая толпу дворян. Вместе с письмом «Король Севера, мрачный волк», кинул клич Амбер, а вместе с ним стали кричать и многие другие. «Король Севера, мрачный волк, король Севера, король Севера, мрачный волк». Неужели Роб действительно не боится, что Ланнистеры отомстят? Пронеслась мысль у Тиона. Он заметил, как Элмар Фрей с испугом смотрел на отрубленную руку. Юный мальчик еще не видел настоящей жестокости этого мира, для него это было впервые. Слегка стряхнув рукой за плечо стоящего рядом Фрея и получив испуганный взгляд в ответ, Грейджой успокоительно сказал оруженосцу: «Просто не смотри туда, смотри на короля». Фрей перевел взгляд на раба, что каменной статуей стоял, не делая лишних движений. Он посматривал то на убаюкивающего руку Ланнистера, уже не кричавшего, то на беснующихся лордов. Двумя руками он наперся на рукоять меча, по которому стекали на землю капли крови. «Мне все сложнее и сложнее тебя понять». Волчонок превратился в лютого зверя. Узнав, что Тайвин Ланнистер засел со своей армией в Харренхолле, Эдмар Талли попытался убедить своего венценосного племянника отпустить речных лордов в свои земли для защиты от набегов львиных отрядов и бандитов. Старку это категорически не понравилось, ослаблять свою армию ему не хотелось. Он пытался убедить в обратном, напомнив об ошибке лорда Риверона, когда он разделил свое войско. Очень зря, его дядя по виду явно обиделся на напоминание о роковой глупости, которая привела к поражению речной армии. И все же рабу пришлось отпустить часть речных лордов, в основном из запада Трезубца. Армия значительно ослабла числом на пару тысяч. Тайвин Ланнистер сидит в Харренхолле, переместил Старк фигурку льва на точку около Божьего ока. В западных землях собирается новая армия. Еще одна фигурка льва перемещается на запад. «Дерьмово», — констатировал Бриндин Талли. «У львов тоже не все сладко», — гаркнул лорд Карстерк, поглаживая свою длинную бороду. «Ренли на юге, Станнис на востоке, и все они захотят взять Королевскую гавань». Они собрались в покоях лорда Эдмара. Роб стоял над картой Вестероса, разложенной на небольшом столе, рядом с ним стояли черная рыба и Эдмар Талли, вместе с Тионом Грейджем. Напротив — лорд Карстерк, Амбер и сир Виндилл. Остальные влиятельные вассалы либо находились вне Риверона, либо Роб по какой то причине не стал их приглашать на военный совет. Лорд Болтон занял рубиновый брод. Наконец на карте появилась фигурка волка. Если Ланнистер дернутся в какую-либо сторону, им сразу же придется иметь дело с войском лорда Руси. «А что же делать нам?» — спросил Эдмар Талли. «Может, стоит осадить Харренхолл и закупорить старого льва в проклятом замке?» «Харренхолл слишком огромен», — подметил сир Виндилл. «Будет сложно его осаждать даже с нашей армией. А если учитывать собирающуюся армию на западе», — подал голос Грейджой, — «то во время осады нам могут ударить в спину, и мы подставим зад львам, чтобы они нас трахнули». «Блестящая идея, Эдмар», — проворчал Бриндин Талли. «Но действительно, что же нам делать?» Он уставился на раба, что сейчас еще ниже склонился над картой и нахмурил лицо в задумчивости. «Мы сделаем то, чего от нас ожидают меньше всего». Роб достал еще одну фигурку волка и поставил на Риверон. «Мы ударим по западу». Фигурка, ведомая рукой, переместилась ближе к западному королевству. «Мой король», — громко начал Ламбер, — «но как мы перейдем через эти проклятые горы? Золотой зубец — крепкая шлюха, чтобы так просто раздвинуть ей ноги». Раздались смешки, но Старк, без какого-либо веселья в голосе, ответил: «Возможно, есть скрытая тропа. Мы скрытно направимся ближе к западным землям, где разведчики могут обследовать здешние горы». Все приняли этот ответ как должное. Как только до старого льва дойдут новости с запада, он сразу же ринется туда, чтобы сохранить свою репутацию, — усмехнулся Роб. «И это станет его роковой ошибкой. Лорд Болтон пропустит его, а потом начнет поджимать сзади, а там и мы ударим. Неплохой план. Черная рыба посмотрел на остальных, все закивали. Тогда начнем поход на запад, как только состоится свадьба. При упоминании о свадьбе, оба Талли одновременно скривились. Тот факт, что в Риверане мрачный волк будет сочетаться браком с одной из фрей, не очень радовал их. Через пару недель в Риверан прибудет невеста Робба, Рослин Фрей. Старк решил поторопиться и подтвердить сделку между ним и лордом Уолдером. «Думаю, на этом можно пока что закончить», — заключил Старк, оглядывая всех находящихся в комнате. «Милорды, из помещения постепенно стали уходить люди, оставляя мрачного волка одного в раздумьях. Он склонился над картой и периодически морщил лоб. На дворе уже наступила ночь, но Старк чувствовал, что он не сможет сегодня заснуть. Риверан готовился к свадьбе. Несмотря на короткую осаду и тяготы войны, Эдмарт Талли приказал слугам доставать из погребов все, что есть. Роб решил заключить брак и в Септе, и в Багараще, чем вызвал одобрение с двух сторон, северных лордов и речных. Но оставалось ждать, когда прибудет невеста с близнецом под большим эскортом родственников и охранников. «Я хочу сделать Джона своим наследником», — сказал Грифджою как, то Роб, когда они в очередной раз играли в Вестеросскую Кайвассу. Джон дал клятвы ночному дозору. «Как же ты собираешься сделать его наследником? Не то чтобы это было невозможно, вытащить снова из древнего ордена, но вряд ли дозорный так просто его отпустит, даже по просьбе целого короля Севера. 100 новых рекрутов, вместо одного. Чем не отличная сделка для них?» Роб сделал новый ход, переместив фигурку на игровом поле. «Его освободят от клятв и вернут в Винтерфилл. Леди Киэтилин будет недовольна», — заметил Тион. «Да», — согласился Старк, — «но когда наш дом находится в большой опасности, мне придется действовать наперекор желаниям матушки. Джон будет моим наследником, пока мой сын не подрастет». Грифджой ничего не ответил, а сделал новый ход. Так они продолжали, молча играть, пока не настал финал игры. «Ты проиграл», — Роб недовольно нахмурился. Ему не нравилось проигрывать, даже в Кайвассе. Наверное, одна из редких черт характера, которая сохранилась со времен, когда он еще не был так угрюм. Вернув, было равнодушное выражение лица, он спросил: «Тион, ты не забыл наш разговор про железные острова?» Риторический вопрос. «Нет». Разложившись на курульном кресле, Грифджой с интересом посмотрел на своего друга, короля. «Значит, идея союза жива?» «Да. Я хочу послать тебя домой после моей свадьбы. Ты поедешь в составе лорда Джейсона до Сигарда и переправишься там в Пайк. Ты ведь не с пустыми руками меня отправишь?» — спросил Тион. «С письмом и заверениями о вечной дружбе между Севером и Железными островами». Последнее было сказано равнодушно, но почему-то Тиону послышались нотки иронии. «Скорее всего, так и есть. Последнее отец оценит. Но мне стало даже интересно, что ты там, в письме написал. Твоему отцу понравится», — улыбнулся жуткой улыбкой Роб. Улыбался он в последнее время мало, но с каждым разом легкое движение приподнятых губ становилось все более хищным, по крайней мере, у Грифджоя создавалось такое ощущение. «Продолжим», — предложил Тион, но Старк отказался. «На сегодня хватит. Мне стоит посмотреть, что происходит в военном лагере, близ Риверана, и нет ли каких проблем, особенно с провизией». Роб покинул курульное кресло со вставками кожи и отправился во внутренний двор. Все еще сидящие на кресле Тион вздохнул. «Осталось потерпеть немного. Правда, я и не знаю, что произошло дома, пока меня там не было. Как теперь ко мне там относятся? Несмотря на то, что лорд Хастер еще жив и формально управляет речными землями, все нити управления уже давно в руках Эдмара Талли, его наследника. Отец Эдмара Талли совсем плох в плане здоровья. И, несомненно, прежде чем устраивать свадьбу, племянник Эдмара договорился о проведении торжества в Риверане с ним заранее. Может, дядя Роббей был на него некоторое время обижен за колкое замечание о его глупости в начале войны, но, видимо, простил его, или просто не стал показывать явно свою обиду. Через пару недель после военного совета прибыла и Рослин Фрей с довольно большим эскортом, с десяток родственников, почти каждый со своей свитой и пара сотен латников. Дороги нынче опасны. На следующий день после приезда невесты Робба, они и повенчались в Септе и Багараще, проведя двойную церемонию бракосочетания. Септа Риверана была намного больше, чем ее аналог в Винтерфилле. Оно и не было удивительно, все-таки на севере поклоняются старым богам, и маленькая Септа была построена по просьбе леди Киэтилин, матери Робба. Белые мраморные стены и закругленные окна в них, 7 статуй богов, шесть из которых имеют лик, а седьмой, неведомый, скрыл свое лицо в плаще. В септе собралось довольно много народа, лорды и рыцари. Стоящий перед всеми септон в белых одеяниях, громогласно произнес молитвы богам и семикратно благословил брак. «Есть ли среди вас те, кто против этого брака?» — обратился невысокого роста, благообразный старик худощавого вида, что был септоном, ко всем присутствующим. Никто не ответил против, и роб обменялся плащами с невестой. Плащ с двумя башнями на синем фоне уступил плащу с бегущим по полю лютоволком. «Этим поцелуем, я клянусь тебе в любви и признаю тебя моим лордом и мужем. Этим поцелуем, я клянусь тебе в любви и признаю тебя моей леди и женой». Теперь муж и жена поцеловались. Роб, одетый довольно скромно, несмотря даже на корону на голове и Рослин Фрей с торжественным свадебным нарядом и милым личиком. Во время всей церемонии она постоянно бросала на Робба застенчивый взгляд, в то время как Старк держал лицо каменным. Септон закончил церемонию, вознеся семигранный кристалл. «Пред ликами богов и людей торжественно объявляю Робба из дома Старк и Рослин из дома Фрей мужем и женой. Одна плоть, одно сердце, одна душа отныне и навеки, и да будет проклят тот, кто станет между ними». Сразу после этого была проведена церемония и в Багараще. Лорд Уолдер Фрей, отец Рослин, отсутствовал по причине своей старости, поэтому посаженным отцом стал Стивран Фрей, его старший сын и наследник близнецов. Старые боги не имеют своих жрецов, они не требуют громких молитв и мнимой верности. Церемония в Багараще прошла намного быстрее, чем в септе, и народ приступил к самому важному на свадьбе. Начался пир. В большом чертоге Риверана разместилось огромное количество народа, посаженное за множество длинных столов. Между столами сновали слуги, а в зале стоял такой гвалт, что иной раз закладывало уши. Бренчали струны бардов, коих достаточно нанял лорд Эдмар, разносились тосты во славу короля Севера и его королевы. Люди ели, пили, танцевали и смеялись. В Риверане царила веселая атмосфера, наверное, впервые с начала войны. Тион сидел среди северных лордов. Рядом с ним сидел Дарин Хорнвуд. Они уже успели с ним пару раз щекнуться кружками. «Грейджой!» — засмеялся Хорнвуд. «Лорд Хорнвуд, его отец погиб в битве за Зеленый Зубец, и теперь Дарин наследовал ему. Как насчет небольшого спора? Кто больше выпьет? Давай!» — усмехнулся Тион, и тут же выпил кружку красного вина, разбавленного специями. Дарин последовал за ним, кружка за кружкой, и вот на восьмой, Хорнвуд, оглядывая зал мутными глазами, внезапно уткнулся в свою тарелку. «Ты проиграл, Ик!» Он и сам неуверенно себя чувствовал, готовый в любой момент вырубиться, но старался держаться. Зрение стало мутноватым, он мог лишь видеть различные фигуры, постоянно перемещающие, и даже слух немного заглушился от количества выпитого. На периферии замелькал яркий разноцветный букет и тут же приземлился рядом. «Идиот! Да дай зе зерна!» Тион проморгался и встряхнул головой. Стало немного лучше, но лишь на короткое мгновение. «Цицерон, отвали!» Требовательный взмах руки, и попугай улетает, но оставил подарочек. Грейджой уже хотел притронуться еще раз к вину, но его остановила рука. «Не стоит, твой питомец нагадил тебе в кружку!» Раздался рядом женский голос, и он оглянулся. «Леди Ик, Мормонт!» Тион попытался вежливо встать, но лишь, чтобы упасть обратно на стул, подхваченный крепкими женскими руками. «Ну, ты и набрался, как свинья, Грейджой. Пора тебе менять кракенский герб на свиной. Это не смешная шутка, миледи Ик». «Конечно, не смешная, а ты пьяница». Разочарованно протянула леди из Медвежьего острова и покинула общество Грейджия. Тион кое, как присел более удобно и взглянул на вновь прилетевшего Цицерона. «Ах, ты пакостник, Ик». Веселым голосом погрозил своему попугаю пальцем он. «Срать в кружку хозяина, грубое неуважение. Зе зерно, да дай, эх, ты». Тион протянул руку за ковригой хлеба, лежащей на тарелке неподалеку. Задев случайно Хорнвуда, который никак не отреагировал на это, Грейджой отломал пару кусков и кинул их попугаю. «Ешь, аглоед, куда в тебя столько влезает?» Ему стало немного лучше, но все же голова кружилась и неимоверно хотелось заснуть прямо на столе. «Время провожания!» — пьяно воскликнул Эдмар Талли. Снял король корону, королева башмачок, запели сразу барды, и толпа ринулась провожать Робба и Рослин. А Тион остался на месте, уж слишком нехорошо он себя чувствовал. Хорнвуд оказался крепким орешком, а у Робба слишком мрачный взгляд на собственной свадьбе. Вон как глядит в сторону лапающих его королеву. Так наутро всех и повесит по причине, лапал там, где не надо, Эта мысль показалась смешной для Грейджа, и он захрюкал от смеха. Организм не выдержал, и он тут же вырубился, уткнувшись лицом прямо в тарелку с супом из ячменя и кусочками говядины. Свинья, морская свинка, и попугай, издав короткое чириканье, улетел куда? То наверх, оставив своего спящего хозяина одного. Примечание к части. Отбичина. Глава 24. Примечание к части. Бичина. Прошло несколько дней с момента свадьбы короля Севера, сразу после которой Роб поддал приказы готовиться к новому походу. Кузнецы целыми днями выпрямляли мечи, латали доспехи и точили и так острую сталь. Готовилась провизия и фураж для долгого похода, зашивались плащи. Король и его лорды обсуждали план действий в дальнейшем, а Тион готовился возвращаться домой. Он взял с собой практически все, что у него было на руках. Чердревный лук, меч, его доспех и парочку мешочков злата, которые он добыл по заветам отца, заплатил железом. Он дойдет до Сигарда вместе с их хозяевами, лордом Джейсоном Маллистером и его наследником Патриком. Роб подправил письмо его отцу, так что ему придется ждать корабль в Сигарде, который довезет его до пайка. Они попрощались с Робом, и крепко обнявшись. После брачной ночи он выглядел несколько лучше, возможно, мягкое тело Рослин Фрей смягчило его горе, хоть немного. «Я вернусь не один, а с великой флотилией», — пообещал Грейджой. «Я знаю», — улыбнулся Роб. К Тиону он питал теплые чувства даже после того, как изменился, считая того своим другом. Одним из немногих. Они покинули Риверон днем. Небольшая колонна из 500 латников, во главе которых, верхом на своем бравом коне, ехал лорд Джейсон Маллистер в своих доспехах, не способных похвастаться какими-либо изысками. Наверное, только навершие меча имело четырехгранный рубин. Тион ехал где? То в середине и мог наблюдать природу речных земель, через которую проходил его путь. Они проходили через шепчущий лес, и он мог наблюдать вековые сосны и дубы, слушать пение местных птичек, населяющих этот регион. Иногда, по ночам, был слышен волчий вой. Он напрягал людей маллистеров, но волки были слишком осторожны, чтобы лезть на огромную группу людей. Они вышли на равнину и обошли гористую местность. Там, то к Тиону впервые подошел Патрик Маллистер. Юноша давно, видимо, хотел пообщаться с Грейджем, но, возможно, пугающий взгляд серо-голубых глаз отца отпугивал от этой затеи. «Лорд Грейджой», — вежливо начал весело улыбающийся Патрик, — «или мне вас называть меткий глаз, можно просто Тион». Прозвище, данное северянами, ему до сих пор не нравилось. «Мне всегда было интересно поговорить с железнорожденными», — продолжил Патрик, раскрывая причину своего интереса к его персоне. «Тогда ты можешь поговорить с целым наследником Железных островов, а точно наследником, я и не знаю, как ко мне теперь относится отец после 10-летней разлуки с ним. Я слышал, ты уже пролил кровь в юном возрасте». Патрик слегка наклонился вперед. «Это ведь правда, верно?» «Верно». Воспоминания о былом захлестнули Тиона, но он попытался отбросить их в сторону. «Не время. Я участвовал в битве за Светлый остров и чудом уцелел. Жаркая, наверное, была битва. Я слышал, как моряки до сих пор о ней вспоминают, особенно ветераны той войны. Да, то, что они обсуждали событие, которое и предопределило судьбу Тиона, не очень его радовало. И Маллистер это как то понял или почувствовал». Он перевел тему в более плоскую тему о девушках, вине и соколиной охоте, которую он любил, как понял Грейджой. Они разговаривали каждый день, иногда пили. Останавливаясь в некоторых деревушках, Патрик предлагал Тиону поразвлечься с местными крестьянскими девками, но у того не было какого-либо желания. Патрик ему нравился, как веселый и безбашенный, чем то напоминающий старшего брата. Какая ирония, что именно отец Патрика и отправил Родрика на морское дно, перед этим убив. Какой-либо ненависти или неприязни он к лорду Сигарда не чувствовал, хотя по идее должен был. Они проезжали мимо Воронодрева. Вотчина Блэквудов могла похвастаться огромными башнями над вратами и крепкими стенами, чьи камни проросли мхом и имели вид жутко древний. Замок внушал. Они проехали мимо, даже никак не поздоровавшись с местными обителями. Лорд Маллистер торопился добраться до дома. Они проезжали мимо и старые камни, древние развалины когда-то великой крепости первых людей. Само имя крепости было давно забыто, и она получила новое непритязательное прозвище. Крепость построил Тристофер Матт, по прозвищу Молот Правосудия. По легенде, он, сражаясь с пришедшими андалами, выиграл 99 битв из 100. Сотая и стала его последней. Матт был убит во время битвы. Они обошли ведьмино болото, и, наконец, достигли земель Сигарда. Именно отсюда начинал свое великое завоевание Хорвин «Жесткая рука». Он разбил несколько крупных речных армий, а потом, заручившись помощью речных лордов, пообещав свободу, разбил штормового короля Эрика. Власть Дюрандонов над Трезубцем была сброшена, чтобы быть вновь занятой другим знаменем, знаменем Хаэров. Через год речные лорды вновь восстали, только против Харвина. «Жесткая рука» подавил восстание и разграбил земли главного зачинщика, Лотера Бракина. Тот самый лорд, который поддержал Харвина в свое время и нанес удар в спину Блэквудам, воевавшим против Хаэров. Почти век владели Хаэры Трезубцем, но их правлению положил конец Айгон Завоеватель. Он сжег Харвинхолл вместе со всеми членами правящего дома Железных островов и поставил править над речными землями род Талли. Именно Талли примкнули первыми к Айгону, и король Таргариен этого не забыл и наградил. Мы могли бы вернуть свое величие, если бы не глупость отца. Подождал бы он лет 8, и тогда все бы было по-другому. Патрику, очевидно, запретили разговаривать с Тионом, тот его стал обходить, а Грейджой постоянно ловил на себе взгляды лорда Джейсона. Он старался не обращать на них внимания, хотя его подмывало поговорить с этим Маллистером, но не стал. За полторы недели пути они добрались до Сигарда. Расположенный на берегу залива Железных Людей, он был построен для обороны от налетов железнорожденных. Замок имел крепкие, высокие, каменные стены, башни округлой формы и большой гарнизон, который лорд Маллистер желал еще больше увеличить. Рядом расположился портовый город немалого размера для здешних времен. Город также был обнесен стенами, хоть и меньше ростом, чем замковые, они все равно выглядели довольно грозно. Над городом возвышалась высокая башня, гулкая башня Сигарда. Огромный бронзовый колокол предупреждал горожан о нападении железнорожденных еще с незапамятных времен. Он разместился в одной из гостиниц, благо денег у него хватало надолго. Патрик звал его погостить в замке, но Тион отказался. Ему не хотелось находиться рядом с лордом Сигарда, который недолюбливал Грейджоя только за принадлежность к Железным островам. А уж то, что он является еще и Грейджоем. 2 недели он ждал прихода корабля из Пайка, но приходя каждый день в порт, он видел лишь множество купеческих кораблей с разных частей света, но ни одного с черными парусами и золотым кракеном. Отец, видимо, решил, чтобы я добрался сам до дома, или мне просто не рады таким образом намекают. Он все-таки решил не ждать у моря погоды, а влиться в какой-нибудь корабль, плывущий в Пайк. День он потратил на поиски и, наконец, нашел шхуна с именем Мириам, возвращающийся в Старомист. Он договорился с капитаном корабля, приплатив, он довезет его до Пайка. На следующий день они и отплыли. Было довольно холодно, в Вестеросе погода меняется. Грейджой помнил, как за несколько недель до отъезда в Риверон прилетел Белый Ворон, принеся вести с цитадели о начале осени. Зима близко, так всегда говорил лорд Эддарт, и был прав. Но правда не спасла его от рук палача, а даже, возможно, подтолкнула, если верить письмам Станниса о королеве и ее детях. Интересно, как король мог проморгать такое? Неужели он настолько жалок, что под его носом спокойно делали бастардов, которых королева выдала за его детей? Он помнил 2 разных Баратионов, одного в Пайке, когда тот разбил его отца. Веселый и в доспехах, он не имел того жира, который уже приобрел, когда приехал в Винтерфилл. Капитан одолжил ему свою каюту, и Грейджой с радостью занял ее. Снаружи было промерзло и холодно, поэтому он предпочел побыть внутри шхуны. Вот бы мне интересную книжку в руки и бокал теплого вина, разбавленный специями. Корыто, гордо именуемое кораблем, плыло довольно медленно. Ему было с чем сравнивать, он уже имел довольно много опыта плавания на ладьях железнорожденных. Они были и быстрее, и народу вмещали намного больше, чем эта посудина. Дочь капитана смотрела на него недвусмысленными взглядами, но Грейджой игнорировал их. Если бы он захотел, то она бы прыгнула ему в постель сразу, при первом намеке. Но настроения просто-напросто не было, его терзали мысли о том, как его примут и что делать, если для отца он уже стал чужим. Если на Железных островах мне ничего не светит, уплыву в вольные города. Меня все больше и больше манит эта земля. Мириам плыла 5 дней до Пайка, хотя могли добраться и за 2. На горизонте показался Пайк, дом, в котором он родился. Родился Тион. Я вселился, словно демон из библейской мифологии. Темный и мрачный замок, словно врос в этот мыс и острова, еще не смятые в крошево от постоянных приливных волн моря. Когда-то остров Пайк не был таким, расколотым на множество маленьких островов, скал, а большим и единым мысом. Но за тысячелетия вода раскроила его на куски. Придет время, и через столетия замок может рухнуть в морскую пучину. Капитан повернул корабль немного в сторону, чтобы сделать крюк через замок, стоящий на острове. Более смелые капитаны Железных островов прошли бы через составляющие островков, скал, через каменные мосты. В пайке не было места якорной стоянки, поэтому они остановились в Лардпорте, небольшом городе, хотя Грифджой бы назвал его деревушкой. Каменные дома с покрытым дерном крышами, удобная гавань для торговли и строительства ладьей и каменная крепость лорда Ботли, возвышающаяся над всеми. Крепость стояла на холме, и Тион помнил в свое время, как вотчина Ботли была построена еще из глины и бревен. Возможно, король Роберт и его войско оказали услугу лорду Ботли. Не надо было сносить свою крепость, все сделали за него. Осталось лишь построить новую, лучше и крепче прежней. Когда-то в Лардпорте была и септа, построенная еще при правлении его деда, лорда Квиллана. Но она была снесена еще при осаде пайка, а железнорожденные, видно, отказались ее восстанавливать. Остался лишь фундамент каменного здания, да и видно, что камни, потихоньку, оттуда берут для своих нужд. Их встретили пара железнорожденных, судя по всему, из той редкой породы, что предпочитают быть купцами, а не налетчиками. Тион спрыгнул на каменную плитку гавани. Он посмотрел на купцов, настороженно смотрящих на него. Они его не узнали, да и откуда им было знать внешность одного из сыновей Бейлана? Он уже давно не был на Железных островах, все уже забыли, как он выглядит. «Мое имя Тион Грифджой», — сказал им он. Рядом, на плечо, впиваясь своими когтями, приземлился Цицерон. Он уничижительно посмотрел на двоих купцов и зачирикал. «Пепайк, же Железные острова, принц Тион?» — спросил один из них. Стрелок, раздались шепотки вокруг. Грифджой нахмурился. «Это мой племянник», — раздался мощный бас рядом с ними. Вперед вышел высокий мужчина в домотканом хитоне. Не спадающие до спины черные волосы, косматая борода, в которую были вплетены водоросли и огненные черные глаза, с узнаванием смотрящие на него. «Дядя Эйрон», с удивлением осматривая своего родственника, сказал Тион, «ты сильно изменился с нашей последней встречи. Утонувший бог наградил меня мудростью, и я решил отказаться от мирского, дабы верно служить ему. Отец что, то писал об этом, о том, что его дядя потерпел кораблекрушение во время войны и сильно изменился». Грифджой не ожидал, что веселый рубака, каковым он был раньше, станет истово верующим жрецом утонувшего. «Думаю, нам стоит отправиться в замок», — произнес Тион. «Верно», — гаркнул Эйрон. Они купили у актера Хромоногова косматых, небольших лошадок и отправились в путь. Они вышли из Лардпорта, и его дядя неожиданно завернул ближе к морю. Тион последовал за ним. «Наклонись», — повелительно сказал Макроголовый, когда они спешились у берега, омываемого волнами. Грифджой подчинился, зная, что за этим последует. На голову полилась соленая вода, иногда попадая в рот, нос и даже под одежду. «Да возродится раб твой Тион из моря, как возродился ты», — нараспев стал говорить Эйрон. «Благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью. То, что мертво, умереть не может. То, что мертво, умереть не может», — повторил за Тионом Эйрон. «Ты не забыл слова и веру своего бога, что радует. Бейлан боялся, что теперь ты древопоклонник, как эти глупые северяне». Они снова сели на лошадок и продолжили путь уже в пайк. Ехали они большую часть дороги молча. Когда они достигли ворот пайка, Эйрон развернулся на коне и все так же молчаливо покинул общество своего племянника. Ворота перед ним открылись, и он прошел в замок. О его прибытии, откуда, то уже знали. Принц Тион, обращались к нему слуги и воины, а Грифджой мог лишь непонимающе смотреть на них. Отец уже давно не король, так почему все называют его принцем? Он прошел через каменные мосты и большой замок, дабы дойти до морской башни, которая находилась на самом дальнем краю мыса. Костелян замка расположил в его, когда-то личных покоях. Стены заросли мхом, а комната провоняла сыростью. Давно уже не разводили тут очаг. Он оставил свои немногочисленные пожитки в комнате и решил сразу же поговорить с отцом. Как обмолвился Костелян, отец сейчас болен, но он готов принять Тиона. Величественные сводчатые потолки, построенные из темного камня, как и стены, некоторые участки проросли мхом или другой растительностью. За благоустройством замка давно не следят, это было очевидно. Он прошел несколько коридоров и остановился возле двери с вырезанным кракеном, раскрашенным в желтый цвет. Учитывая, что дверь была сделана из темных пород дерева, то получался герб рода Грейджой. Он со стуком вошел в личные покои отца. Мрачная атмосфера, пронеслась мысль. Его отец лежал на двуспальной кровати, бледный и постоянно кашляющий. Он посмотрел на Тиона слегка мутными глазами и проскрежетал: «Сын мой, подойди ближе, я взгляну на тебя». Тион, тихо ступая по каменной плитке, подошел поближе, как и велел лорд, отец. Мутновато-белесые глаза вглядывались в него, пытаясь что-то увидеть. И лорд Бейлон остался удовлетворен, судя по отсутствию замечаний или каких-либо сильных эмоций на лице. «Я не вижу на тебе каких-либо драгоценностей, кой любит носить зеленокровные», — сообщил ему старый кракен. После этих слов он закашлялся. «Радует, что ты не стал их подобием. По крайней мере, внешне. Кха-кха. Будь проклят Роберт Баратион и Эддард Старк, отнявшие у меня сына», — тихо прошептал Бейлон, но Тион его услышал. «Отец», — начал говорить Грейджой, — «Роб Старк отпустил меня домой, больше не считая заложником, а своим братом, не по крови, но по духу. Ты породнился с волками?» — с насмешкой прервал его отец. «Чем тебе угодили твои тюремщики, что одного из них ты считаешь за брата?» «Мы пролили кровь общих врагов», — ответил сын. «Кровь Ланнистеров. От моей стрелы упал Джейми цареубийца. Слышал, слышал. Вряд ли старый лев обрадуется этому». Вопреки словам, Бейлон улыбнулся. «Я принес письмо», — продолжил Тион, — «от Робба Старка, короля Севера и Трезубца. Дай сюда», — протянул руку отец. Тион достал из подкожаного дуплета кусок пергамента, скрепленный печатью, и положил его на раскрытую старческую ладонь. «Отец совсем плох, год или два». Лорд Железных Островов долго вглядывался в текст, где-то смеялся, где-то хмурился, но равнодушным он не остался. «Волчонок позабавил меня своими словами», — откинув письмо в сторону, произнес старший Грейджой. «Взять то, что мое по праву. Вечная дружба между Севером и Островами», — он фыркнул.